Глава 21. Множество мыслей бродило в моей голове. Однако же я постарался на данный момент рассуждать логически. В отличие от японских архимагов, которые намеренно стремились к получению чужих магических средоточий, сам принц, вероятно, подвергся какому-либо вмешательству еще в детстве, значит, не мог влиять на происходящее. Скорее всего, либо отец, либо мать подвергли его данному ритуалу с целью усиления. И предполагаю, что все-таки это был отец, ведь мать, судя по ее поведению, планировала остаться на троне как можно дольше. Для этого ей необходим был слабый наследник. А вот Пожарским на троне нужен был сильный император. Любой ценой. Не просто так, ведь у них три императора сменилось. Именно поэтому, скорее всего, инициатором ритуала был отец Андрея Алексеевича. Более того, сам принц вообще мог быть не в курсе происходящих с ним вмешательств. Еще хорошо, что его предупредили о так называемой повторной инициации в 18 лет, иначе мы могли бы получить непередаваемый сюрприз в виде пожарища на месте Кремля. Полыхнул принц знатно. А уж количество жертв на приеме считать устали бы. Успокоив себя подобным образом, я решил все же дождаться, чем закончится повторная инициация. Судя по мощи выброса, может быть, сразу архимагическую степень принц и не возьмет, но будет весьма близок к тому. К тому же насыщенность ауры, которую я и так наблюдал, уже говорила о высоком ранге. Но меня больше удивляло, что остальные не видели подобный потенциал. Чем достигается подобный эффект? Печати? Амулеты? Артефакты? Где-то на задворках сознания и Калвойд, в то время как Горк вдруг встал в стойку внутри меня и зарычал, будто бы приготовился к атаке либо к прыжку. Его реакция мне не понравилась. Уж кого-кого, а принца атаковать я явно не собирался. Однако же, как оказалось, спустя пару секунд, реакция эта была не на Андрея Алексеевича. Вокруг меня из тьмы парка выплывали бесшумно белые тени. Ночное зрение мне не помогло разглядеть их. Ведь вокруг них мерцала пленка некой магии, судя по всему, иллюзии. Однако же для меня она выглядела мутной, серой хмарью, за которой виднелись белые фигуры. Очень интересно. Это кто же у нас пожаловал на огонек? В прямом и в переносном смысле. Я приготовился защищать принца. Не хотелось бы, чтобы его в беззащитном состоянии прикончили, да и своя жизнь была дорога, как ни крути. Кольцо сжималось, а я все так же сидел и делал вид, что полностью опустошен после магического выброса. Чем ближе подходили неизвестные, тем отчетливее становились видны сквозь свою мутную пленку. А это оказались никто иные, как телохранители индийской принцессы. «Эти-то что здесь забыли?» – мелькнула у меня вполне рациональная мысль. Однако же вскоре и на этот вопрос я получил ответ. Правда, не совсем такой, какой хотелось бы. Они тихо переговаривались. Когда до меня осталось менее 5 метров, воины отчего-то взялись за руки вместо того, чтобы на меня напасть. И вдруг принялись петь что-то. Не то молитву, не то песню, не то просто застряли на одной ноте. Однако же со всех сторон меня ударила волна магии. По цвету она напоминала как раз-таки ту самую магию кошмаров, которой я совсем недавно пользовался. «Войд, сможешь поглотить?» «Смогу», – икнула сущность внутри меня. «Но после этого мне будет так плохо». «Могу вывести Гора из ничто, чтобы он создал отток магии, расходуя на себя», – предложил я очевидный вариант. «Отличная идея. Выпускай». Я кивнул и принялся потихоньку вбирать в себя магию. Гора я выпустил сразу в небо, ведь мне необходимо было, чтобы его не заметили, в то время как он стал бы моими глазами и ушами в небесах. Сам же я стойко держался, лишь не понимая, что же мне все-таки делать. Помог мне все тот же Войд. Он слегка пьяным, довольным голосом выдал. «Сделай вид, что уснул. Это же магия, как твоя. Они тебя усыпляют». «То есть сначала усыпят, а потом зарежут, как поросеночка?» «Вообще не похоже». На сей раз в этом высказывании были единодушны и Гор, и Войд. А потому я еще пару раз пошатнулся, а после прислонился спиной к стене крипты, прикрыв глаза, выровнял дыхание и, слегка замедлив сердцебиение, притворился спящим. Выждав для верности еще пару минут, я заметил, что индийские воины прекратили петь свою колыбельную. А после услышал шаги, легкие и невесомые. Переключившись на взор гора в вышине, я заметил, как ко мне приближается принцесса. Я все еще не был уверен, что сам являюсь причиной для усыпления. Возможно, я был лишь досадной помехой на пути к принцу. Если меня усыпить без лишней крови, то можно было легко добраться до его высочества. Другой вопрос, что подобная предосторожность и гуманизм, скорее всего, были не свойственны при выполнении убийственных задач. С другой стороны, если бы они убили меня, а после и принца на чужой территории, то выбраться им было бы значительно сложнее, а потому подобный гуманизм был оправдан. Принцесса приблизилась ко мне на расстояние шага и с интересом разглядывала. А спустя секунду из-за спин, одетых во все белое воинов, вышел еще один индийский персонаж. На сей раз низенький толстячок с челмой, которая по размерам могла соперничать с его животом. Одет он был во все золотое, и украшений на нем было едва ли не больше, чем на принцессе. «И это он?» – прозвучал вопрос с пренебрежением в голосе. Явно он был задан на каком-то из местных индийских наречий. Однако же, как и в случае с самоучителем по магии кошмаров, что-то во мне сломалось, и я начал хотя бы отдаленно понимать, о чем они говорят. Может, и правда пресловутая память рода проснулась? «Он», – кивнула принцесса. «Я специально спровоцировала другого камер-юнкера, чтобы проверить, почерк магии наш». «Он не похож на нас, слишком светлый», – возразил толстяк. «Может быть, кожа его и светла, но в душе он такой же темный, как и мы», — переиначила в принцесса фразу, услышанную от меня на балу. «Тем более, что он сегодня впервые наслал кошмар, а ведь он неуч». «То, что он наслал, никак не тянет на звезду Раджапутана», — с издевкой отреагировал золотой толстяк. «У них здесь инициации происходят слишком поздно, а для начального уровня он уже чересчур силен», — пожала плечами принцесса. «Защищаешь?» Спутник принцессы не спрашивал, скорее утверждал очевидное. «А ведь он твой конкурент, враг». И все-таки объектом нападения оказался я, а не принц. Даже не знал, радоваться или печалиться тому, что мы сегодня с ним вдвоем побили все рекорды популярности. Ответа от принцессы не последовало, что только раззадорило толстячка. «У нас приказ убить его, уничтожив семя Андхакарната». Девица колебалась всего долю секунды, но все же возразила. «Может, не стоит, дядя? Я заглянула к нему в душу. Он может стать повелителем для Ракшаса». «Полукровка, не смеши меня. Ракшас поглотит его и не заметит». «Он может усилить нас. Он может стать тем, от чьего рева содрогнутся все махараджи нашей благословенной земли», — продолжала упорствовать Шаянка. «Тогда тем более его стоит убить. Власть твоего отца незыблема. Ты не думала, кем ты станешь, если от рева Ракшаса в этом теле содрогнется наша страна? Ты станешь рабыней, наложницей, но никак не махарани. Не тешь себя излишними надеждами. И я еще передам твоему отцу, что ты сдрейфила. Ты недостойна носить браслет Шула Вахини, великой демоницы, сеющей боль». «Это я-то недостойна!» — взревела вдруг принцесса. Ее крик ударил по барабанным перепонкам, отчего я даже непроизвольно скривился, что не осталось незамеченным индийской гвардией. «Он не спит! Он притворяется!» — крикнул один из командиров. Дожидаться, пока по мне вновь ударят, я не стал, а потому еще во время начавшихся семейных разборок и после получения информации об уготованной мне судьбе, я принялся создавать своих иллюзорных химер. Таким образом, у меня над головой с учетом пережура Войда скопилось далеко не 5 и не 10, а сразу 2 десятка химер. Ровно по количеству бойцов, взявших нас в кольцо. И когда один из них прокричал, что я не сплю, мои химеры тут же спикировали вниз, схватили индийских гвардейцев, подняли в воздух и разбросали в разные стороны. Белоснежная одежда стала прекрасным ориентиром для прицеливания в ночи. Таким образом, я остался один на один с принцессой и ее дядей. Конец третьей книги. Текст читал Александр Солоненко.